практически обескровленного человека. Кожа его была синюшно-белого оттенка. По полу волочились блондинистые косы. Одет мужчина был в меховую безрукавку с вышивкой, такие же отни с мехом по краям. Значит, воин. Не доходя до меня, актеры завернули в какой-то коридор, а я, неизвестно почему, осторожно последовала за ними. Пристроившись у входа, я нагло подслушивала. И как показала практика, это было правильное решение. Актеры возились, укладывая неизвестного на кушетку. Осторожностью тут и не пахло. Один из актеров уже начал исследовать карманы раненого, но тут же получил по рукам от другого. «Ты что творишь?» – шипел он не хуже змей. «Если Киана узнает, вышвырнут в пустоши и поминай, как звали». «Да кто скажет-то?» – малодушно возмущался несостоявшийся воришка. «Этот не жилец, ему завтра все равно голову снесет новенькая на посвящении, а ты же мой друг, и я с тобой поделюсь добычей. Да, это нам крупно свезло, что духи подкинули нам этого доходягу с неба, а то пришлось бы искать кого-нибудь для посвящения. А так, чик по горлу ножичком, и все, дорога назад закрыта, а у нас плюс одна одаренная актера. Ну, так я покопаюсь», — заискивающе просил разрешения воришка. «Я тебе покопаюсь, идем отсюда, пока Киана не пришла, а то услышит твои слова, бед не оберешься». Я нарочито громко потопала, изображая шаги, и рванула в первую попавшуюся палату, которая, к счастью, оказалась пустой. За стеной слышен был торопливый топот удаляющихся санитаров, а мне было о чем подумать. Охренеть, какое посвящение они придумали. И ведь могло же сработать с кем-то, кроме меня. Подросток на нервах, изгнанный из дома и из семьи, обижен на весь мир, и тут ему дают возможность поквитаться с обществом, которое его отринуло. Прелесть. А если будет сомневаться, то всегда можно надавить тезисом. Кто не с нами, тот против нас. С учетом местного воспитания, кого-то даже и уговаривать бы не пришлось. Кого-то, но не меня. Егу, как обстоят дела с планом помещений? Схема расположения, пройденного оператором пути, зафиксирована. Однако на ней отсутствуют отметки о выходах вовне, кроме пути, проделанного оператором по водному потоку. Ситуация складывалась откровенно паршивая. Убивать я никого не собиралась, где выход, неизвестно. Так еще и через стенки лежат два мужика, обреченных местными обычаями на верную смерть. Да что ж я жалостливая такая, а? Глава 21. Ночевать предстояло в лечебнице. Как объяснила она, своя комната мне будет положена лишь после прохождения посвящения. А пока я никто и звать меня никак. Покидать лечебницу тоже было нельзя. На входе поставили двух бравых актеров в самодельных кожаных доспехах. В некоторых местах фрагменты доспеха заменяли вставки из пластика. Выглядело это как антураж к постапокалиптическому фильму. Не хватало еще кустарного оружия, огнеметов и разукрашенных лиц. Вполне возможно, что завтра я смогу все это увидеть воочию на посвящении. Почему-то в голове упорно всплывала картина римского амфитеатра с песчаной ареной, посреди которой я должна буду снести голову беззащитному оборотню под бурные овации толпы актеров. Бррр, гадость какая. Мозг напряженно работал, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. И первое, что пришло на ум, это совершить благое дело, начатое местным воришкой. Ведь если Киана придет посмотреть на будущего Агнца, она заберет все его маломальски ценное имущество, как вышло с моими кукри. Самонадеянным было считать, что я смогу что-то спрятать под носом у актеров на их территории, но попытка не пытка. В палату с блондинистым викингом я пробиралась на цыпочках, чтобы не услышала стража. Местные санитары кое-как уложили оборотня на кушетку, но из-за массивной фигуры его ноги свисали почти до пола. Испачканное кровью лицо напоминало гротескную маску, волосы свалялись и сбились в колтуны. Я осторожно прикоснулась к чужой шевелюре, вынимая застрявшие в космах веточки, паутину и неожиданно пепел. Незнакомец мне казался до боли знакомым. Выразительные скулы, нос с горбинкой, узкие губы, среднего размера борода. Пожалуй, даже по-мужски красив. И глаза у него голубые, скорее, даже льдисто-синие. Откуда я знала? Хороший вопрос, на который у меня не было ответа. Просто знала. Сейчас северный викинг лежал без сознания, зрачки его дико метались из стороны в сторону под прикрытыми веками. Кошмар ему, что ли, снится. Прогнав непрошенные мысли, принялась мародерничать. Было откровенно не по себе обшаривать карманы едва живого оборотня, но я приговаривала про себя как мантру, что это для его же блага. Как ни странно, но оружия при нем не было. Вспоминая экипировку гвардии Амари Муар, Я сильно удивилась. Но хоть что-то же должно быть. Он же носит это не... Значит, воин не из последних. Откуда-то пришла непрошенная мысль, что настоящий воин опасен сам по себе. Ему для этого не нужно оружие. Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, то передо мной лежала настоящая машина для убийств, способная расправиться с армией врагов голыми руками. Как оказалось чуть позже, я была недалека от истины. Пошарив еще немного для приличия, я нащупала у оборотня за пазухой кожаный шнурок с мешочком на конце. Видно было, что вещь личная. Я чувствовала себя отвратительно, развязывая кожаные тесемки. Если бы там оказался локон дамы сердца, я бы, наверное, сгорела со стыда. Но мне повезло. Внутри нательного схрона были камни разной огранки и размера. Я, не ювелир, но даже в полутьме смогла оценить переливы граней. Подозреваю, что такие камешки в любом мире стоят дорого. Да и не припоминала я, чтобы среди родовых украшений ягуаров видела подобные камни. Все больше янтарь да черные агаты и опалы. Это значит, что можно попробовать использовать камни как универсальную валюту. А для задуманного мной действа по спасению умирающих, так вообще сами духи велели использовать все доступные средства. Вдруг получится выторговать за них жизнь и свободу. Уже покидая палату, я еще раз взглянула на такое знакомое лицо, но так и не смогла вспомнить, где же я его видела. Нет, идея была хорошая, и даже могло кое-что из нее получиться, но закон Мерфи никто не отменял. Поэтому сейчас я стояла рядом с ревущим израненным Хаки, вынимая из ножен родовые клинки Амари Муар. За нашими спинами она испуганно жалась к едва живому Карису, больше напоминающему мумию в бинтах. Актер из последних сил удерживал нервничающего скута и постоянно съезжающий тюк с белобрысым оборотнем. Бессознательный викинг так и не пришел в себя даже после того, как мы залили ему местный энергетик. А ведь начиналось все так хорошо. Соучастник в нелегком деле побега нашелся там, где и надеялась. Карис бездумно пялился в потолок, когда я бесцеремонно заявилась подбивать его на измену. «Тебе настолько скучно, что решила еще раз пообщаться со смертником», — отреагировала Ктер на мой визит. «Да как сказать, решила играть начисто, а там будь что будет, у вас тут не соскучишься. На завтра запланировали уникальное представление с моим участием, только один день, неповторимое шоу усекновения головы двуипостасного во имя посвящения в актеры, не пропустите». «Да уж не пропущу», — хмыкнул Карис. «У меня, считай, первый ряд будет, это моя голова отсекаться будет». Я поперхнулась заготовленными ранее фразами, осознав смысл слов и спокойствие в голосе лежащего передо мной смертничка. «Как это тебя? Ты же свой. О, Киана подведет все так, что я даже своей смертью принесу пользу общине, не сомневайся. Вас в детстве со скалы не роняли?» У меня в голове не укладывалась та прозаичность, с которой Карис вещал о собственном убийстве. Другой причины подчиняться таким обычаям я не вижу. Забудь, тут все настолько извращено, что ты этого не осознаешь, пока сам не окажешься по другую сторону баррикад. Карис нахмурился, поджал губы и отвернул лицо к стене. Я осознал, да только поздно. А если я скажу, что не поздно? Закинула я удочку, ожидая, заглотит ли актер наживку. Оборотень пристально вглядывался в мое лицо, в поисках одному ему ведомых признаков лжи. То я отвечу, что подло так шутить. Пришлось удивить смирившегося с участью оборотня. Допустим, я могу тебя вылечить, но для этого нам придется уйти в земли ягуаров и прихватить с собой того бедолагу, которого уготовили на роль жертвы вместо тебя. Нас убьют, без раздумий выдал Карис, или свои, или чужие. У своих ты и так в одном шаге от встречи с предками. У чужих нас и пальцем не тронут, гарантирую. Я выжидающе уставилась на сомневающегося актера. Правильно понимаю, что, кроме смерти, принципиальных возражений нет. Своих, у своих ты и так в одном шаге от встречи с предками. У чужих нас и пальцем не тронут, гарантирую. Я выжидающе уставилась на сомневающегося актера. Правильно понимаю, что, кроме смерти, принципиальных возражений нет. Чужих, у своих ты и так в одном шаге от встречи с предками. У чужих нас и пальцем не тронут, гарантирую. Я выжидающе уставилась на сомневающегося актера. Правильно понимаю, что, кроме смерти, принципиальных возражений нет. Оборотень не удержался и засмеялся от моей формулировки вопроса. Сумасшедшая, как есть сумасшедшая. Хотя и я тоже хорош, ушел в пустоши на смерть, а вернулся со второй ипостасью, то ли похвастался, то ли повинился Карис. А ты рисковый. Решила потешить самолюбие парня, с меня не убудет, а ему приятно. Оглядываясь назад, могу сказать, что я идиот, но идиот везучий. Актер хитро улыбнулся, подмигнув мне. Вместе с надеждой к нему по каплям возвращалась жажда жизни. Но сами мы такое не провернем, нужна помощь. А ну я во все это буду втягивать только после обстоятельного разговора. Никто из актеров ни в коем случае не должен пострадать. Они, наш дом и наша семья, а семью не выбирают. Я пожала плечами. Вот ведь его накануне на смерть отправляли, а он все равно защищает общину. То ли это высшая форма любви, то ли идиотизма после промывки мозгов. В любом случае других соратников для побега не было, а Крис хотя бы знал, где здесь выход. Беседа наша была долгой. Пришлось признаться, что я не выбраковка, а несовершеннолетний Айша Ягуаров, и лечить его планирую с помощью родового тотема. Благо опыт имелся. Про свои приключения с птицеищерами, которых здесь именуют птерами, и попадание в общину рассказала вкратце, но эта часть произвела даже большее впечатление на Кариса, чем мои родственные связи. «В части везучести ты меня переплюнула», — восхищенно выдохнул оборотень. «Это надо же, мало того, что вырвалось из лаптера, так еще и упала примехонько в озеро. Ну тут как посмотреть, я умолчала о существовании Ягу, поэтому со стороны все действительно выглядело как невероятное везение. Если бы не подводное течение, то выплыла бы и домой потопала. А поскольку принесло к вам, значит, удача тебя опять спасает. Я по твою душу». Бедный актер натурально впал в ступор от такой трактовки. Спустя пару минут Крис пришел в себя. «Ну допустим, с нами все понятно. Ты хочешь домой, а я хочу жить. Зачем тебе еще один смертник? Он только снижает наши шансы на побег». Что ж, вопрос закономерный. Ответить на него не получалось даже себе. Если по чести, то не хотела бросать блондина на верную смерть на вражеской территории, но фактически интуиция ревела тревожной сиреной, что это полуживое тело мне еще пригодится. Кажется, я становлюсь чересчур меркантильной под стать местному менталитету. Убить его сейчас, что скотину прирезать, а воин недостоин такой смерти, выдала я Карису заранее заготовленную благородную версию. Согласен, с отстраненным видом кивнул актер. Лучше сдохнуть при попытке к бегству, чем отправиться к предкам в качестве жертвы. Дальнейшее обсуждение свелось к проработке плана и его деталей. Главная роль в нем отводилась Ане. Собственно, от силы ее чувств зависело очень многое, практически все. Именно ей предстояло умыкнуть мои родовые клинки и уговорить мать отпустить Кариса в последний путь. Местом скоропостижной кончины возлюбленного должны были стать пустоши, куда его бы отправили на скуте. На этом же скуте под умирающим и благоухающим актером должен был контрабандой проехать и блондинчик. Ну а мне досталась роль верной подруги Аны, сопровождающей и помогающей той справиться с горем. Под накидкой с глубоким капюшоном все равно никто ничего не рассмотрит. Она появилась к вечеру, принеся любимому ужин. Беседовали они тихо, но до меня доносились отдельные отрывки их разговора. Не знаю, я ей не доверяю. Если она соврала доказательства, голос полный сомнения. Родовые клинки выбраковкам не дают, она их украла. Она обещала меня вылечить, а твоя мать предложила завтра умереть. Тишина была звенящая. Кажется, у девочки сейчас обрушился мир. А может и нет, судя по следующим словам. Дать уйти как воину есть замена. Он чужой, не заслуживает смерти, мы стали хуже их. Они нас изгоняют, а мы их убиваем. Ты не вернешься. Я вернулся из логова Арахнида и сейчас вернусь. Не веришь ей? Верь мне. Она согласилась. Чего только не сделают женщины ради любви. Наша скорбная процессия продвигалась излишне медленно. Все встреченные нами актеры отводили взгляд при виде Кариса. Тому досталась роль ароматного ожившего зомби не первой свежести, и он с ней прекрасно справлялся. Стоит отдать ему должное, несмотря на боль, он ехал сидя, как и подобает воину в последнюю битву. Выставляя на показ его раны, мы получили наилучшее прикрытие для второго беглеца, завернутого в изгвозданную гноем постель и перекинутого через спину скута. В конце длинного извилистого коридора, постоянно идущего под уклоном вверх, уже виднелся уголок рассветного неба. Я непроизвольно похлопывала скута по боку, пытаясь поторопить, но по ощущениям это все равно, что пытаться поторопить танк, похлопывая по броне. Выход медленно приближался, когда тишину разрезал громогласный рев, эхом блуждающий среди каменных стен. Не узнать этот крик было невозможно. Хаки радостно приветствовал свою хозяйку с обратной стороны от входа. Весь в пыли и потеках засохшей крови, скут чуть ли не приплясывал в нетерпении, криком оглашая степень своего счастья. На это не могли не среагировать местные дозорные. Увидев ничейного ездового скута, они стали окружать хаки и длинными копьями с острыми наконечниками загонять в одну из боковых пещер возле выхода. Скут ревел и пятился, натыкаясь на острия копий, но не нападал. «Мой добрый мальчик!» Копья оставляли на нем заметные кровавые отметины. Голос хаки из радостного стал обиженным, будто плакал ребенок. Он в непонимании смотрел то на меня, то на нападавших, не зная, как реагировать. И я не выдержала. Выхватив из ножен подарки Амаримуар, я закрыла собой друга. «Руки прочь от моего зверя. А ты, я смотрю, исключительно ценное приобретение, даже со своим ездовым скутом к нам пожаловала. Жаль только, что такая строптивая», — послышался из глубины коридора зычный голос Актеркианы. «Такие долго не живут». Актеры расступились, пропуская местную старейшину, пока мы с Хаки продолжали пятиться к выходу. «Ну так и отпустите навстречу с духами предков, вам-то какая разница, как я умру? Не глупи, таким ресурсом не разбрасываются. Тем более, ты прихватила с собой кое-что тебе не принадлежащее». Взгляд Кианы стал колючим. «Это кое-что и так мое по праву, я лишь вернула свое», демонстративно показала рукояти кукри с вензелями ягеров. «А если имелся в виду кое-кто, так со мной у них шансов выжить больше, чем с вами. Кое-что, это кое-что и так мое по праву, я лишь вернула свое», демонстративно показала рукояти кукри с вензелями ягеров. «А если имелся в виду кое-кто, так со мной у них шансов выжить больше, чем с вами. Кое-кто, это кое-что и так мое по праву, я лишь вернула свое», демонстративно показала рукояти кукри с вензелями ягеров. «А если имелся в виду кое-кто, так со мной у них шансов выжить больше, чем с вами». Рядом возмущенно посапывал Хаки, уткнувшись лбом мне в спину и изредка переминаясь с ноги на ногу. Скут был готов в любой момент броситься на мою защиту. Я же старалась вести себя максимально дипломатично. Мне делить с ними ничего, а Ане и Корису тут еще жить. С полудохлой выбраковкой, не смеши меня, они оба смертники. И ты бы загнулась, если бы тебя вовремя не выловили. Так что за тобой долг жизни. Ой, как ожидаемо повернул разговор. Почему-то я так и думала, что меня захотят закабалить любыми способами. Не с той связались. Я правильно понимаю, мы сейчас мою жизнь торгуем, остальные вам не нужны, да сдались они мне, твари сожрут, мне же мороки меньше. Я кивнула и, не оборачиваясь, произнесла: «Ана, бери скута и спускайтесь по тропинке вниз, я вас догоню». «Ана, не смей», почти прорычал Киана. «Найдешь себе другого, зачем тебе этот неудачник? Я этого люблю». Послышался из-за спины тихий дрожащий голос: «И мы без Айши никуда не пойдем, она, наш пропуск к тотему». «Да врет она все, неужели непонятно?» Киана всерьез взъярилась. «Обманула, вас глупых, сыграла на больных мозолях, а вы ей рады. Мама, отпусти нас, пожалуйста. Прежде чем вы примете поспешное решение, я бы хотела поговорить с вами один на один, пришлось мне вклиниться в семейную перебранку». Киана пожала плечами и отошла к краю площадки, приглашая меня присоединиться жестом. «Чего тебе? Сколько я, по-вашему, стою?» — задала вопрос в лоб. Киана даже растерялась от прямолинейности вопроса. «Не морочь мне голову, у тебя все равно столько нет», — попыталась отмахнуться от меня актера. «Нет чего», — продолжала давить я. «Еды, драгоценностей, скутов, в чем вы нуждаетесь? Вам дадут это. Верните меня в клан и получите награду. Если есть тяжело больные, мы их вылечим. Вы сами назвали меня ресурсом, так используйте его с умом». Актера начала явно сомневаться в своем первоначальном решении. Я ей рисовала золотые горы, хотя сама не была до конца уверена, что Муар отблагодарит за мое спасение. Скорее всего, даже слушать не станет, это не Амаримарук. А потому в голову пришла не самая умная идея, которая, как оказалось, изменила все. «Я могу гарантировать вам за мою жизнь оплату в размере драгоценного камня, прозрачного, как слеза младенца, и ограненного у лучших ювелиров двуипостасных». Я заметила, как алчно загорелись глаза актеры. «Вы, умная женщина, уверена, что найдете применение такому приобретению». Предвкушение прибыли сломило настороженность Кианы. Взаимопонимание уже практически было достигнуто, когда мою голову сковало тисками боли. Я упала на колени, уткнувшись лбом в камень. Рядом также накрыла актеру и всех ее приближенных, но мне было уже все равно. Носом пошла кровь, зубы выбивали чечетку, мозги вскипали, грозя взорваться как перезрелый арбуз.